вверх, размахнувшись, кран вдруг подавался вперед и со всех сил шарахал по старому Говарду. Стены у старого Говарда и в самом деле были, наверное, крепкие, потому что этим устройством копер называется. Их так не удалось сокрушить. Тогда послали за саперами, те подложили под стены динамит и взорвали. Три раза это повторялось. И каждый раз рушилось по одной стене. И пыль и зола длинной волной накрывали улицу, делая грязные здания еще грязней. На другое утро генерал Лок дал сигнал, и ряды тяжелой техники пошли в последнюю атаку на Сколий сквер, сжевывая его по краям, одним кусом жирая по зданию. Шли в ход и копры, те краны с крушащими ядрами, еще были огромные бульдозеры, и люди в шлемах, защитных очках там сидели в стальных клетках. Каждый раз, как навострялись крушить здание, работнички гикали, ухали, а потом они грузили обломки на громадные грузовики и возили куда-то. И так неделя за неделей дым, пыль, грохот машин, вой сирен густо застлали улицы. И то и дело гремело, и сыпались осколки. Это был динамит. Что до крыс, для них вообще что мир, что война, одно и то же. И в большинстве своем они, как могли, жили себе дальше. Обыкновенная средняя крыса не видит особой разницы между стоящим зданием и грудой обломков, разве что среди обломков прятаться удобнее. Упадет дом, и крысы ретируются к остаткам подвала, к разбитым водостокам, к щелям среди камней. Глуп поместил заметку об этих крысах в руинах, и тут же генерал Лок отправил отряды в белом прикончить их отравляющим газом, закачав его в щебень насосами. Вот когда начался настоящий сход. Что ни ночь, я их видел. Шли прочь. Прочь, долгой чередой, иногда целыми семьями. Статья в Глоб была заглавлена «Разрушение обнаружило целый крысиный народ». Всю нашу округу статья называла «дрянной, кишащей крысами». Интересное слово — «кишеть». Люди порядочные не кишат, не могут кишеть, и все тут при всем желании не могут, хоть лопни, хоть тресни, никто не кишит, кроме блох, крыс и евреев. Если вы кишите, значит, так вам и надо. Как-то беседовал я с одним мужиком в баре, и вдруг он меня спрашивает, а что вы в жизни поделываете? Я ему говорю, я кишу. По-моему, очень иронично и тонко, но он не понял. Он подумал, что я сказал, пишу, и давай расспрашивать, где печатаюсь, какие гонорары, может, телефончик подкину, и совета просил. Ну, посоветовал я ему, пусть мемуары пишет, говноед. А потом закрыли Риальто. Подхожу как-то ночью, а там темно. Прощайте, прелестницы, прощай, попкорн. Оставалось побираться, нищенствовать, рыться в развалинах, как другие. И стали мне попадаться мертвые крысы, иной раз прямо посреди тротуара. Еды стало мало, в основном отбросы после обедов рабочих. И вот тут начались ужасы. Иные из голодающих крыс жрали трупы своих собратьев, шакалы. Мне стыдно было за них, и в то же время было мне стыдно за то, что мне стыдно. Даже в отсвете лет я не отличался силой и ловкостью, а теперь я хромал. И, увы, молодость моя миновала. Я постоянно ходил голодный. Когда начнут трупы есть? Или, парализованный чересчур человеческой щепетильностью, так останусь выродком до конца. Ночью по водостокам сплоченными рядами сплошь убегали крысы. По-моему, я видел двух своих братьев, но кто его знает. Мы 100 лет не видались, а крысы все на одно лицо. Бывало, в своих блужданиях вдруг вижу, дом еще стоит, а фасад снесен, и распахнутые висят целые комнаты, иногда с мебелью. И бежит себе весело по стенам рисунок обоев, и в ванных честь честью толчки и раковины. И рядом, глядишь, такой же стоит громадные кукольные дома. В одно прекрасное утро Шайн пришел в магазин с двумя какими-то в комбинезонах.